Глава 11. На следующее утро, после завтрака, Гуров и Кричко, кивнув друг другу, раньше остальных обитателей дома, вышли наружу и отошли к беседке. «Ну что, получилось?» — спросил Гуров. «Получилось, да не все», — отвечал Кричко. «Этот самый инструктор свою обувь в коридоре не оставляет. Всю ее в комнату уносит, так что его образцов у меня нет». «Это плохо», — задумчиво произнес Гуров. «Надо будет придумать, как получить образцы с его обуви, причем незаметно для него и не слишком откладывая это действие». «А у тебя как?» — в свою очередь спросил Кричко. «У меня была накладка с охранником Княжевичем», — отвечал сыщик. «Он тоже забирает свои кроссовки с собой. Таким образом, у нас нет двух образцов. Ладно, получим их позже. Полученные образцы у тебя с собой?» «А как ты думаешь?» — отвечал Кричко. «Что я их? В холодильник положу?» «Конечно, с собой. Я их сразу в сумку положил, еще когда на завтрак спустился». «Тебя никто не заметил, когда ты с чужой обувью возился?» — спросил Гуров. «Нет, все было тихо. А тебя?» «Мне показалось, что где-то дальше по коридору открылась чья-то дверь. Но чья это была дверь, я не понял и никого не видел». У Кричко еще остались вопросы к другу, но тут из дома вышли остальные участники поездки в город, и беседу пришлось прекратить. Этими участниками были хозяин усадьбы Аркадий Бурилкин и охранник Павел Угрюмов, который час назад сдал свое дежурство Княжевичу. Водитель Руслан вывел машину из гаража, все уселись и поехали в Сочи. Согласно заранее достигнутой договоренности, сначала водитель завез двух сыщиков и охранника к городскому отделу полиции. Они вышли, и Бурилкин поехал дальше по своим предпринимательским делам. Поднявшись на второй этаж горотдела, сыщики попросили охранника подождать в коридоре, а сами вошли в кабинет майора Василия Теплова, который расследовал дело о гибели Ирины Бурилкиной. Здесь Гуров впервые увидел коллегу, с которым ему предстояло вместе работать. Майор Теплов был невысокий, жилистый человек лет 40. Глаза у него были цепкие, внимательные, голос звучный. Они с Гуровым крепко пожали друг другу руки, и майор предложил гостям садиться. «Что, обменяемся мнениями по делу, которое у нас общее?» — спросил Теплов. «Вы, как я понимаю, убеждены, что Бурилкин прав, и речь идет не о несчастном случае, а об убийстве». «А ты сам как считаешь, майор?» — вопросом на вопрос ответил Гуров. «Меня доводы Аркадия Семеновича не убедили», — отвечал Теплов. «В сущности, все его доводы основаны на том, что раньше на этом участке лавины не сходили, а тут вдруг взяла и сошла, причем как раз в тот момент, когда внизу находилась их группа. Ну и на обрывке веревки, найденном в куче камней. На мой взгляд, доводов маловато». «Да, доводов в пользу криминальной версии происшествия немного», — согласился Гуров. «Но ведь иногда мы начинаем расследование, имея на руках всего один какой-то факт, который говорит, что перед нами не несчастный случай, а преступление. И ничего, начинаем, ведем расследование и находим другие факты. Кроме того, я нашел еще кое-что, что наводит на мысль о преступном умысле. Сразу двое слуг из этой усадьбы видели поблизости от нее каких-то людей, которые за кем-то следили. Кто эти люди, мы не знаем, но очень хотим узнать». «Вообще-то у нас есть предположение о том, откуда взялись эти незнакомцы», — вступил в разговор Кричко. «Это могут быть охранники из охранного бюро Суконцева. С владельцем этого бюро я вчера познакомился и даже пообщался с его шефом безопасности Коршуновым. А сегодня мы привезли с собой охранника, который видел незнакомого человека возле усадьбы. Мы хотим свозить этого охранника, Павла Угрюмова, к охранному бюро и незаметно показать ему всех охранников. Вдруг он кого-то узнает». «А если он узнает кого-то, — добавил Гуров, — то тем самым мы докажем, что люди Суконцева ведут слежку за усадьбой. С какой целью? Разве это не подозрительно?» «Да, если выявится такое совпадение, это будет выглядеть подозрительно, тут я согласен», — кивнул Теплов. «И чтобы доказать, что я тоже заинтересован в успехе нашего расследования, я вам помогу. Вам вовсе не нужно возить вашего охранника к бюро Суконцева, устраивать скрытое опознание. У меня есть фотографии всех охранников, которые служат в этом бюро. Сейчас я их выведу вот здесь на экран. Приглашайте вашего свидетеля, пусть смотрит». Майор сел к компьютеру и принялся выводить на экран нужный файл, а Кричко выглянул в коридор и позвал Угрюмова в кабинет. Его посадили перед экраном, и Теплов стал выводить на экран фотографии охранников, одну страницу за другой. Когда пошла третья страница, Гуров невольно покачал головой и заметил. «Да тут не ЧОП, тут целая армия. Интересно, зачем Суконцеву столько охранников? Как он это объясняет?» «Как он это объясняет, не так интересно», — отвечал Теплов. «Понятно, что говорят в таких случаях люди, подобные Суконцеву. Время, дескать, неспокойное, кругом горы, мало ли что. А для чего он содержит столько охранников на самом деле? Как он был бандитом в прежние времена, так им и остался. За прошлый год на него было подано 5 исков от предпринимателей, у которых он отжимал бизнес. Но только один из этих исков дошел до суда, остальные все были отозваны. А почему их отзывали? Потому что охранники Суконцева давили нападавших иски со всех сторон. Делали их жизнь совершенно невыносимой. Но при этом явных нарушений закона вроде не было, и у нас не было повода вмешаться». «На этой странице тоже нет, давайте на следующий посмотрю», — прервал этот рассказ Павел Угрюмов. Майор Теплов открыл другую страницу с фотографиями. Угрюмов начал смотреть и почти сразу воскликнул. «Вот он! Есть!» Он указывал на фото мужчины лет 35 с жестоким, угрюмым лицом. Теплов вгляделся в подпись под снимком. «Крутяков Геннадий Евгеньевич», — прочитал он. «Да, есть такой человек у Суконцева». «Так ты уверен, что видел тогда в лесу именно этого человека?» — спросил Гуров. «Да, на 100% уверен», — заявил охранник. «Что ж, вот тебе, майор, и третье доказательство, что в тот день на тропе было совершено преступление», — сказал Гуров. «Распечатай мне это фото, я его потом в усадьбе еще другим людям покажу. Может, кто-то еще этого Гену Крутякова видел. А теперь мне хотелось бы взглянуть на тот вещдок, который вы нашли в камнепаде». «Это вы про веревку?» — уточнил Теплов. «Про нее самое», — отвечал Гуров. «Где она у вас хранится?» «Вот здесь, в сейфе, вместе с остальными вещдоками», — отвечал Теплов. «Хорошо. Доставай свое сокровище. Я на него посмотрю», — сказал Гуров. После этого он повернулся к Угрюмову. «Твоя задача, Павел, на сегодня выполнена», — сказал он. «Подожди нас пока внизу. Мы с полковником Кричко закончим здесь кое-какие дела, и тогда вместе с тобой возьмем такси и вернемся в усадьбу». Охранник вышел, а Гуров повернулся к Теплову. «Ну давай, показывай веревку», — попросил он. «А ты, как я понимаю, не хотел, чтобы Угрюмов тоже видел эту веревку?» — спросил его Кричко. «Не хотел», — подтвердил Гуров. «Ведь пока что мы не знаем, кто именно устроил камнепад 3 августа. У меня нет явного подозреваемого. Не может оказаться и этот Угрюмов, чем черт не шутит. Так что пусть пока что он будет знать поменьше». Майор Теплов открыл сейф и достал моток веревки. Это была так называемая «основная веревка», которой пользуются альпинисты и горные туристы. Канат толщиной 8 мм. Гуров на глаз прикинул его длину. Получалось около 20 метров. На одном конце веревки была видна петля. «Ничего себе веревочка!» — воскликнул он. — На ней можно корабельные паруса крепить. Вряд ли такой канат мог оказаться в груди камней случайно. Ведь эта веревка довольно дорогая, ее не могли случайно потерять. И обратите внимание на эту петлю. Зачем ее сделали? По горам лазить, что ли? Нет, можно подумать, что веревку обвязали вокруг крупного камня, который мог служить основой камнепада. Так, майор, теперь давай ее сюда, я ее с собой в усадьбу возьму. «Как же я отдам вещественное доказательство?» — пробовал протестовать майор. «Мне с ним надо проводить следственные действия». Гуров на эти слова только усмехнулся. «И много ты за прошедшие 10 дней провел этих следственных действий?» — спросил он. «Уверен, что ни одного. А я кое-какие действия проведу. Так что давай оформим передачу мне вещественного доказательства. Я его уберу к себе в сумку, и никто его не увидит. А ты не забудь мне еще фото того мужика распечатать». Поскольку Василий Теплов не придумал новых возражений, он сел писать акт о передаче вещественного доказательства, веревки, полковнику Гурову. А затем дал указание своим подчиненным, чтобы сыщика снабдили нужной фотографией. Наверное, он думал, что после этого столичный сыщик от него отстанет, но у Гурова было коллеги еще одно дело. «Слушай, Василий Федорович», — сказал он, — «а проводи ты меня к своему главному криминалисту. У меня к нему тоже одно дело есть». Майор Теплов не стал задавать вопросы, а просто предложил сыщикам пройти с ним. Они вышли из кабинета и спустились в подвал здания горотдела. Здесь Теплов подвел их к мужчине лет 50, по виду похожему на вузовского преподавателя. «Вот наш заведующий криминалистической лабораторией Моисей Соломонович Лернер», — отрекомендовал он криминалиста, а затем представил заведующему гостей, пояснив, что у них есть дело. «Слушаю вас», — сказал криминалист. «Какое у вас дело?» «Вот здесь у меня образец почвы, взятый в месте схождения камнепада», — стал объяснять Гуров. При этом он извлек из сумки пакетик с камешками, взятыми на вершине горы, откуда сошел камнепад. «А вот в этих пакетах образцы, взятые с обуви людей, живущих в усадьбе. Здесь на каждом пакете написано имя владельца. Мне хотелось бы, чтобы вы сравнили эти образцы». «Ага, понимаю», — воскликнул криминалист. «Вы хотите узнать, не стоял ли кто-то из жителей усадьбы на той горе? Что ж, это вполне правильный подход. Мы можем провести такое сравнение, но на это, конечно, потребуется время». «А сколько именно времени потребуется?» — поинтересовался сыщик. «Думаю, не меньше суток». «Да, суток моим сотрудникам хватит», — отвечал Лернер. «Вы сможете сообщить мне результаты по телефону?» «Конечно, сообщу, если вы оставите мне ваш номер», — обещал криминалист. Он записал номер телефона сыщика, и они расстались. Теперь Гуров переделал все дела, которые наметил сделать в городделе, и мог его покинуть. Гуров и Крючко вышли из городского отдела полиции. У выхода их ждал Павел Угрюмов. «Ну что, будем вызывать такси и возвращаться в усадьбу?» — спросил Крючко. «Еще не сейчас», — отвечал Гуров. «Я хотел бы еще взглянуть на господина Суконцева, здешнего Аль Капоне». «Если ты хочешь с ним поговорить, то я сейчас позвоню своему знакомому Косте Фишману, чтобы тот сходил к Суконцеву и известил его. Ведь вообще-то он человек занятой, весь день у него по минутам расписан». «Нет, не собираюсь я с ним беседовать», — отвечал Гуров. «Мне хотелось только на него поглядеть. На него и на его шефа безопасности. Как его? Коршунов. Вот на этого Коршунова тоже хочу взглянуть. И знаешь, как мы это можем организовать?» «Знаю», — серьезным видом отвечал Крючко. «Мы подожжем офис Суконцева и будем наблюдать за людьми, выбегающими из здания. Так ты всех увидишь, если они, конечно, до выхода доберутся. Или мы попросим помощи нашего знакомого майора Теплова, возьмем роту спецназа и устроим штурм офиса. И всех выведем наружу с поднятыми руками. Какой вариант тебе больше нравится?» «Ни тот и ни другой», — отвечал Гуров. «Мы попросим нашего друга Павла еще немного подождать, если только он не хочет ехать на такси в одиночку, что довольно дорого. А мы с тобой явимся в офис Суконцева, и ты, пользуясь вчерашним знакомством, пройдешь в кабинет шефа службы безопасности. Ну и я с тобой за компанию пройду. Только ты не будешь кричать во все стороны: «Вот идет знаменитый сыщик Горов!» Представишь меня как своего помощника». «И о чем я буду беседовать с Коршуновым?» — осведомился Крючко. «О погоде?» «Зачем же о погоде? Ты его спросишь, не посылал ли он людей шпионить за усадьбой Бурилкина, потому что слуги видели возле усадьбы подозрительных незнакомцев. Он, конечно, ответит, что не посылал. Ты будешь настаивать, что посылал. Я уверен, что слух о твоем визите дойдет до главы компании, и господин Суконцев явится в кабинет Коршунова собственной персоной. Тут я на него и погляжу». «Что ж, план хороший», — согласился Крючко. «Но все равно лучше позвонить моему другу Фишману. Ведь мы не хотим свалиться им как снег на голову, верно? Мы не обвиняем их прямо в том, что они шпионили за усадьбой. Мы не раскрываем свои карты, не говорим, что Угрюмов опознал их охранника. Мы просто продолжаем диалог. А ты при этом знакомишься с Суконцевым, так что лучше их заранее предупредить». И Крючко достал телефон. Угрюмов отправился на пляж. Он заявил, что давно не был на море, а друзья поехали в офис Суконцева. Здесь были уже предупреждены об их визите, и их сразу проводили в кабинет Андрея Коршунова. Теперь Гуров смог лично взглянуть на главу службы безопасности, у которого в распоряжении имелась армия охранников почти в 100 человек. Андрей Коршунов вполне соответствовал своей фамилии. Это был человек лет 45 с жестким, даже жестоким лицом и внешностью человека, занимающегося единоборствами. Он и не пытался играть роль добродушного хозяина, принимающего гостей, не стал предлагать сыщикам чай или кофе. Даже садиться не предложил, а сразу спросил, зачем они явились. При этом он все время сверлил обоих своим цепким взглядом. Впрочем, друзья не раз встречались с таким приемом, поэтому они ничуть не смутились. Сели, обойдясь без приглашения, и Кричко заговорил о том, о чем они с Гуровым заранее договорились. «Слуги, работающие в усадьбе, видели возле нее каких-то подозрительных людей», — начал Кричко. «Вот мой помощник Гурьянов», — тут он указал на Гурова. «Он беседовал со всеми слугами, и они рассказали, что дважды видели подозрительных незнакомцев. Вот я и хотел спросить, не ваши ли это люди? Это вы ведете слежку за усадьбой Бурилкина?» Было видно, что вопрос подействовал на Коршунова, как красная тряпка на быка. Он сжал зубы, взглянул на сыщиков с неприкрытой злобой и заявил. «Мы вчера вроде говорили на эту тему. Не понимаю, зачем еще раз повторять то же самое. Мы ни за кем не следим. Что нам, делать нечего? Кто такой этот Бурилкин, чтобы на него время тратить? Что, решил под нас копать? Материалы набираешь? Напрасно стараешься. И помощника с собой напрасно притащил. Ничего у вас не выйдет. Ступайте, откуда пришли, и больше сюда не приходите. Я и Косте скажу, чтобы вас больше не пускал. Я...» Тут речь Андрея Коршунова была прервана появлением нового лица. В кабинет вошел человек среднего роста, в дорогом светлом костюме, в галстуке. Лицо у него было застывшее, невыразительное, а глаза очень живые и цепкие. Гуров понял, что это и есть хозяин фирмы, соперница Бурилкина, самый опасный человек в здешних местах, Юрий Суконцев. «Кто это тут у нас?» — сказал вошедший. «А, вижу, господин Кричко решил нам еще один визит нанести. И не один. Кто это с вами?» «Это мой помощник Леонид Гурьянов», — отвечал Кричко. «Он со мной из Москвы приехал помочь в проведении расследования. Он опросил всех слуг, живущих в усадьбе, и выяснил, что двое из них видели каких-то незнакомцев, которые, видимо, вели слежку за усадьбой. Вот я и зашел к господину Коршунову, хотел спросить, не его ли это люди. Но нам надо знать, если опять такой человек появится вблизи усадьбы, и вдруг возникнет какой-то конфликт. Кому в таком случае обращаться?» «Но господин Коршунов воспринял мой вопрос как-то очень агрессивно. На улицу нас выгоняет». «А чего с ними разговаривать, Юрий Борисович?» — произнес в свое оправдание шеф службы безопасности. «Ведь тут все ясно. Они нам дело шьют. Ясно, что Бурилкин пожаловался кому-то на самый верх. И вот теперь они дело фабрикуют». «Ну, не может быть, чтобы они прямо так и фабриковали дело», — ласково произнес Суконцев. «Сейчас ведь так не принято. Сейчас у нас все по закону делается. У них по закону, а у нас тем более. Разумеется, мы не ведем никакую слежку, и наших людей в Красной Горке нет. Это я вам могу уверенно ответить, господин Кричко. Так что ищите в других местах. Если у вас больше вопросов нет, всего вам хорошего». После такого явного выпроваживания, причем вежливого, делать в офисе было больше нечего, и друзья поспешили раскланяться. «Ну и как? Получил ты впечатление о Юрии Суконцеве, как хотел?» — спросил Кричко, когда друзья оказались на улице. «Получил, причем не только о Суконцеве, но и его шефе службы безопасности, и обо всей их фирме», — отвечал Гуров. «А еще у меня появились кое-какие мысли по поводу дальнейшего расследования. Но я ими с тобой позже поделюсь, когда в усадьбу приедем. А сейчас давай искать на пляже нашего охранника. Надеюсь, он успел наплаваться вдоволь. А потом вызовем такси и будем возвращаться».